Глава 32. О необходимости мужества при искушениях. Одним из величайших достоинств полководца в бранях мира сего признается то, когда он не упадает духом при всех превратностях счастья, но пребывает непоколебим, как бы каменно-сердечный, заимствуя из твердости своей самые разумные и полезные распоряжения, приводя эту твердостью в недоумение врагов своих, ослабляя их дерзость, воодушевляя мужеством собственное воинство. Такой характер полководца бывает причиной необыкновенных успехов, и внезапно целый ряд потерь и несчастий увенчивается решительными победами и торжеством. Таким должен быть ум монаха, этот вождь в невидимой борьбе против греха. Ничто, никакое искушение, нанесенное человеками и духами, возникшее из падшего естества, не должны смутить его. Источником непоколебимости и силы да будет вера в Бога, которому мы предались в служение, который всемогущ. Малодушие и смущение рождаются от неверия, но только что подвижник прибегнет к вере, малодушие и смущение исчезают, как тьма ночи от восшедшего солнца. Если враг принесет тебе различные греховные помыслы и ощущения, или если они восстанут из падшего естества твоего, не испугайся, не удивись этому как чему-либо необычайному. Скажи сам себе: «Я в беззаконии зачат и во грехах рожден. Невозможно естеству моему, столько зараженному греховным ядом, не обнаруживать из себя своей заразы». Точно. Невозможно падшему естеству не давать из себя плода своего, особливо, когда оно начнет возделываться евангельскими заповедями. Когда начнут перепахивать землю плугом, тогда выпахиваются наружу самые корни плевелов, и при постоянной перепашке постепенно истребляются, постепенно нива достигает чистоты. Так при возделывании сердца заповедями извлекаются из него наружу самые основные помышления и ощущения, от которых произрастает всякого рода грех. И таким образом, при постоянном и постепенном обнаружении истребляются мало-помалу. Положим, возникнет в тебе внезапно блудная страсть. Не смутись этим. Точно так же, если возникнут гнев, памятозлобие, корыстолюбие, печаль, не смутись этим. Этому должно быть, но лишь явится какая страсть, нисколько немедля посекая ее евангельскими заповедями. Если не будешь поблажать страстям, узришь умерщвление их. Если же будешь поблажать им, беседовать с ними, питать их в себе и услаждаться ими, то они умертвят тебя. Греховные помыслы и ощущения возникают из падшего нашего естества. Но когда греховные помыслы и ощущения начнут постоянно и усиленно приходить, то это служит признаком, что они приносятся врагом нашим, падшим ангелам, или же он понуждает падшее естество наше плодить их особенно. Такие помыслы и ощущения должен исповедовать духовнику, так часто и дотоле, доколе они стужают, хотя бы духовник был муж простосердечный, без славы святого. Вера твоя в святое таинство исповеди спасет тебя. Благодать Божия, присущая таинству исповеди, исцелит тебя. Постоянным и усиленным впадением на нас падший дух старается посеять и возрастить в нас семена греха, приучить к какому-нибудь виду греха частым напоминанием о нем, возбудить к нему особенное влечение и обратить этот вид греха в навык, как бы в естественное свойство. Греховный навык называется страстью, лишает человека свободы, соделывает его пленником, рабом греха и падшего ангела. Против усиленного и учащенного нападения греховных помыслов и ощущений, называемого на монашеском языке бранью, нет лучшего оружия для новоначального, как исповедь. Исповедь едва ли не единственное оружие для новоначального во время брани. По крайней мере, она – оружие самое сильное и самое действительное. как можно чаще прибегай к нему во время напасти, нанесенной дьяволом. Прибегай к нему, доколе дьявол и нанесенный им напасть не отступят от тебя. Дьявол любит злодействовать тайно, любит быть непримеченным, непонятым. Он ловит в тайне, яко лев в ограде своей, ловит, еже восхитите нищего. 9 Псалом, стих 30. Неопытного и немощного инока. Он не терпит быть обнаруженным и объявленным. Будучи облечен и объявлен, кидает добычу свою, уходит. Помыслы, хотя и греховные, но мимоходящие, не усиливавшиеся усвоиться душе, не нуждаются в немедленной исповеди. Отвергай их, не внимай им, заглушай их воспоминанием противоположных им евангельских заповедей. Упоминай о них в общих словах, отнюдь не принимая бессмысленной заботы исчислить их. На исповеди пред причащением святым Христовым тайном. Скажи, что ты сверхзначительных грехов, которые должны изложить с точностью, согрешил разными помышлениями, словами и делами, в ведении и неведении.